На практике вышло так, что по амнистии 1953 года была выпущена вся преступная шпана. С гамом и песнями проезжали целыми поездами освобожденные хулиганы, громили буфеты на станциях и, разбредясь по городам, немедленно вернулись к своему ремеслу. Опять были терроризированы города и села, и опять МВД приступило к чистке. Арестованных рецидивистов судили показательными судами и о процессах печатали в газетах. Известно, что в советских газетах никаких происшествий и уголовных историй, как правило, не печатают. Каждый раз подчеркивалось, что обвиняемый недавно амнистирован. Амнистия должна была отбить охоту у населения к амнистиям. В нашем лагере по амнистии освободили одного человека. А по всей системе из 75 тысяч человек не более 300. Остальным объявили, что гуманная советская юстиция готова в индивидуальном порядке пересмотреть все дела. Прошение, заявление о пересмотре мог подавать каждый. Невозможно себе представить, как верховные судебные учреждения могли бы справиться с десятками миллионов дел. И действительно, по получаемым ответам можно было видеть, что дела пересматривались не кассационным судом, а местными судебными органами, то есть как раз теми, кто были объектами жалоб. Неудивительно, что по всем таким прошениям получались стереотипные отказы с подтверждением правильности вынесенного ранее приговора. Изменением к лучшему все же является тот факт, что эти прошения вообще рассматривались. Раньше прошения осужденных по 58 статье совершенно не принимались. Новым было также и порядок приема прошений. В запечатанном конверте без контроля и цензуры лагерной администрации. Таким образом могли проскользнуть и жалобы на внутрилагерные беззакония. Начальство с этим очень считалось. Подающего жалобу ласково спрашивали и предлагали, если есть претензии к лагерю, разрешить вопрос на месте. В 1953 году на некоторые прошения ответ пришел непосредственно из Москвы. Во всех этих случаях, всего около 5, дело назначалось к пересмотру и осужденный вызывался по месту ведения следствия. Нам удалось узнать, что в результате пересмотра осужденные были освобождены. Новой сенсацией была официально объявленная актировка. Слово это получило уже давно права гражданства и означает списание со счета после составления акта о непригодности специальной комиссией. В применении к людям установление медицинской комиссией полной нетрудоспособности инвалидов и их досрочное освобождение. Отпускали к родным, если последние давали подписку принять освобожденного инвалида на иждивение. В противном случае освобожденные переводились в специальные инвалидные лагеря с открытыми воротами и без охраны. Один из таких лагерей намечался на нашей железнодорожной линии, то есть в тайге. Конечно, такое освобождение представлялось очень малопривлекательным, тем более, что назначался уменьшенный паёк и работы по самообслуживанию целиком ложились на совершенно беспомощных инвалидов. В нашем инвалидно-туберкулезном лагере подлежащих актировке оказалось 150 человек, то есть 15%. В лагерях рабочих, где вообще не допускалось наличие более 10% инвалидов, нужно предположить число активированных не более 5%. Все эти мероприятия были началом некоторой разгрузки лагерей. Амнистия 1955 года, впервые коснувшаяся 58 статьи, и репатриация иностранцев делали еще один крупный шаг в этом направлении.